Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В течение Великого Поста мы должны понять, что значит покаяние. Говорят о строгом воздержании, о добровольных лишениях, но это не главное. Время Великого Поста требует от нас подлинного обращения. Покаяние открывает путь к принятию Божией пасхальной благодати. Это значит, что наша жизнь должна соответствовать тому, что предлагает нам Бог. Чтобы покаяться, надо выйти из сосредоточенности на себе, дать Богу осветить своим присутствием наш пост и нашу молитву. Покаяние – это признак истинной жизни, и оно научает нас читать знамения времени, в которых раскрывается вечность. Во время поста мы удаляемся от суеты, даже, можно сказать, немного отступаем от земли. Но есть то, что продолжает болеть. Мы помним все, что перед началом поста в нашей столице произошли два грозных события – теракт в метро и обрушение аквапарка. И, наверное, всем на память приходит, что сказано в Евангелии о тех галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их, и о падении Силоамской башни, убившей 18 человек. Вопрошающие Господа требуют, чтобы Он высказался за или против правителя Пилата, и от Христа хотят услышать также, почему Бог попускает такие несчастья. Как ответить на соблазн несправедливости, где причина несчастий? Кто может определить ее раз и навсегда? Господь дает абсолютно неожиданный ответ. Он говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Это трудный ответ, потому что он ставит всех вопрошающих перед лицом их ответственности за происходящее. И первая ответственность заключается в том, чтобы понять, что такое грех. Само собой разумеется, что наш грех не имеет непосредственной связи с драматическими событиями, о которых идет речь. Наш грех в другом. В неверии и в маловерии в Бога, в замкнутости на себе, в нарушении всех заповедей Божьих. Есть грех уныния, в котором все грехи вместе взяты. Внешнее выражение его – плыть по течению, не сопротивляясь тому, что происходит сегодня вокруг нас. Наш грех прежде всего в том, что мы думаем, будто смерть сильнее жизни, той жизни, которую Бог предлагает человеку с начала мира. Верить в смерть – это значит отрицать нашу способность жить и одновременно отвергать любовь, в которой заключены все заповеди Божии. Грех связан прежде всего не просто со смертью как таковой, но с унынием, с нашим отказом жить. Об этом говорит Христос. Он зовет покаяться, потому что происходящее на земле зависит от нашего покаяния, от нашего внутреннего состояния. Но самое главное, нам предстоит встреча с нашим Господом. По видимости, Господь не дает никакого ответа на вопрошание о несчастье. Причина его остается как бы сокрытой. Думаете ли вы, что эти люди были грешнее всех? Нет, говорю вам. Задумаемся над словами Христа. Не о том Он говорит, что на поверхности и слишком очевидно для всех. Не о жестокости правителя и не о несчастном случае, но о том, почему Господь попустил этому быть. Не о нечестии галилеян и наших современников мы должны прежде всего рассуждать, но спросить себя, как нам найти путь покаяния, потому что иначе мы все также погибнем. И страшнее всего погибнуть без покаяния. В покаянии заключен глубокий ответ, как помочь реально Отечеству нашему, погибающим людям. Господь попускает быть многим бедствием ради одного единственного, чтобы привести нас к покаянию. О, если бы беды, которые переживает наш народ, послужили его покаянию и обращению к Богу. И потому мы должны, как всегда, или вернее, как никогда, сейчас молиться. Когда видишь такую страшную катастрофу, кому-то может показаться, молитва уже не поможет. Но когда начинаешь молиться, все по милости Божией разрешается. По крайней мере, обретается твердая уверенность, что все в мире совершается по воле Божией или по попущению Божию. Все библейские события, о которых мы слышим в великом покаянном каноне святого Андрея Крицкого, напоминают нам об этом. Будем дорожить нашим сегодняшним молитвенным стоянием. Самая первая наша забота – не лишиться главного, ради чего мы живем на земле. И нашим первым вопросом должно бы быть, что можем мы сделать, чтобы покаяться? Как вести себя, чтобы ответить на дар жизни, который предлагает нам Бог? Аминь.